«Арзамас» представляет курс Павла Лукина «Взлет и падение Новгородской республики». Лекция вторая. Политика и общество в Новгородской республике. Разговор о социально-политическом строе Новгородской республики имеет смысл начать не с того, с чего его обычно начинают, то есть не с разговора о политических институтах или органах власти, а с того, что сейчас чаще всего называют политической идентичностью, то есть представлениями о своем политическом образовании и праве его на существование. В условиях Новгорода это были представления о новгородской вольности, во-первых, и, во-вторых, представления о том, что вот лично я в своих работах называю новгородским политическим народом или новгородским политическим сообществом. Приведу некоторые примеры. Под 1196 годом новгородский летописец замечает, что князья предоставили Новгороду, предоставили или якобы предоставили, так пишет летописец, свободу выбирать себе князя. Новгород выложиша, все князи в свободу, то есть предоставили им свободу, где им любо, ту, то есть там себе князя поймают, то есть берут. В десятые годы XIII века есть такие, значит, вот известия. Князь Мстислав Удатный, или Удалой, как его иногда неправильно называют, он одно время был новгородским князем, объявляет новгородцам: «Вы вольны в князьях». В летописи это говорится. В другом месте новгородский уже посадник говорит новгородцам: «Вы, братья, в посадничестве и в князьях вольны есте», то есть вы вольными являетесь, свободными. То есть можете кого хотите выбирать посадником, кого хотите приглашать князем. То есть князь явно воспринимается уже далеко не как самодержавный монарх, а как должностное лицо, пусть и обладающее особым статусом. Новгородцы имеют право его сменять по собственной воле, и, собственно говоря, именно в этом и состоит сущность новгородских вольностей. Надо сказать, что точно так же представляли себе эти особенности новгородского политического строя в это время уже и в других землях, хотя, конечно, оценивали их иначе, ругали вот в летописи северо-восточной, то есть, ну, условно говоря, Владимир Суздальский, там говорится, что новгородцы, вот они говорят, что они вольны в князьях, я так перефразирую, но разве они могут их бесчестить, обижать, хулить? То есть как бы они, в принципе, признают это право новгородцев, но считают, что новгородцы пользуются им неправильно. В это время, то есть вторая половина XII, первая треть XIII веков, отмечается явление, которое будет сопровождать новгородскую политическую жизнь в течение длительного времени. Собственно, из него она и состоит в значительной степени. Достаточно открыть новгородскую летопись, чтобы увидеть, что там происходит. Это противостояние, ожесточенная борьба между группировками. В домонгольское время они ориентируются на тех или иных князей и, соответственно, провоцируются, в свою очередь, самими князьями или их покровителями, правившими в землях, откуда они происходили. И вот эти вот группировки, они носили кланово-территориальный характер. Они возглавлялись представителями знати, часто связанными родственными узами, и опирались на жителей тех или иных территорий, территориальных единиц новгородских. Это стороны города. Река Волхов делит Новгород на две части, на две половины. Софийскую, где находится Софийский собор и, соответственно, находился владычный архиепископский двор, и торговую сторону, это где находился торг, рынок и Ярославово дворище, так называемое, где собиралась веча чаще всего. Это стороны, это концы, то есть районы Новгорода, и улицы, на которые делились, соответственно, концы. Концы и улицы представляли собой, в отличие от сторон, которые были чисто такими территориальными обозначениями, вот концы и улицы представляли собой самоуправляющиеся территориальные единицы, а их полноправные жители являлись тоже, в свою очередь, политическими коллективами локальными, из которых образовывалось большое новгородское политическое сообщество. Собственно говоря, принадлежность к единому новгородскому вот этому политическому сообществу, как бы полноправие новгородское, определялось принадлежностью к вот этим общностям – уличанской и кончанской. В раннее время домонгольское существовало три конца – Неревский и Людин на Софийской стороне, Славянский на Торговой. Завершение формирования кончанской системы относится, по-видимому, к концу XIII века, когда еще два конца образуются, ну, по мере роста населения, роста территории, складывается плотницкий конец на торговой стороне, загородский, ну, уже по названию понятно, что он как бы был за древним городом, на софийской стороне. Однако сама кланово-территориальная основа внутриполитической борьбы и взаимодействия в Новгороде прослеживается уже в XII веке. Часто она завершается конфликтами, драками, даже вооруженным противостоянием. Кого-то там сбрасывают в реку Волхов с моста Волховского и так далее и тому подобное. Ярким свидетельством существования кончанской идентичности уже в XII веке является берестяная грамота, в которой один новгородец обвиняет другого в том, что он посоромил конец весь люден, то есть из-за него вот срам был возведен на жителей всего конца. За что они, собственно, дрались? Ну, две главные причины. Это, как всегда, власть и деньги. Право выдвинуть своего человека на высшую какую-то должность, посадника, например, и доступ к ресурсам. Как осуществлялся доступ к ресурсам? Раздачей земель, ну, как вообще в средние века управлялись практически все территории, они управлялись с помощью кормлений, так называемых, то есть тем или иным знатным людям, вообще уважаемым лицам определенной территории давались как бы для суда и управления, и они с них, собственно говоря, кормились, то есть получали за это соответствующие подати, часть судебных штрафов. Соответственно, это был мощный ресурс такой. Обычно все это делали княжьи мужи, то есть дружинники там, или бояре, князи. Но в Новгороде все было не так. По договорам с князьями Новгород обязывался выплачивать определенное содержание и делиться частью доходов своих с князем и его аппаратом. Так что у князей были определенные поступления от Новгорода. Вот единственное, что Новгород всегда требовал, чтобы князь не держал властей, то есть не управлял в новгородской земле никакими территориями своими мужами, то есть своими дружинниками. Их держали только мужи новгородские, то есть новгородская знать. И, соответственно, вот это вот был такой как бы ресурс, за который шло противостояние уже внутри самого Новгорода. В середине XII века, в 1156 году, произошла еще одна очень существенная перемена, или, во всяком случае, об этом становится известно, перемена в политическом строе Новгорода. Если раньше новгородские архиепископы назначались из Киева, киевским митрополитом, ну, митрополитом всей Руси, резиденция которого была в Киеве, то с этого времени новый владыка, новый архиепископ, он избирался самими новгородцами на вече. И только после этого, после своего избрания, он отправлялся, как тогда говорили, в Русь. Русь в узком смысле слова – это Южная Русь. То есть в данном случае в Киев. Где его рукополагал, хиротонисал, как говорят на церковно-каноническом языке, киевский митрополит. К концу XII века относится первое известие о процедуре избрания архиепископа. Она была весьма интересной. Его избирали с помощью жребия. Точнее, сначала новгородцы избирали на вече кандидатов, обычно трех кандидатов на этот пост. Ну, это были представители духовенства местного. Вот в таких случаях вече проходила у стен Софийского собора, потому что служилась литургия. И после нее, соответственно, те же люди, естественно, они и были вечем, клали на алтарь Софийского собора три жребия, на которых были написаны имена кандидатов. И после того, как заканчивалась служба, тянули этот жребий. Причем есть данные о том, что, ну, когда это описывается, в одном случае слепец тянул, слепой человек, чтобы не было никаких, как это сейчас говорится, фальсификаций. Есть описание, когда ребенок тянул. И, короче говоря, третий, последний жребий, он оказывался, считался как бы победителем, то есть считал, что Бог сказал свое слово. Потому что других, конечно, должностных лиц, светских должностных лиц, это не касалось, их просто выбирали. А архиепископов тут должно было быть слово самого Господа, выражавшееся с помощью жребия. Тут была еще, правда, еще одна причина. Дело в том, что если как бы посадника можно было легко, достаточно легко переизбрать, то с епископом, понятное дело, так сделать было нельзя. И тот, допустим, конец, человек которого становился владыкой, он, соответственно, получал мощный ресурс. Таким образом, тоже были случаи, когда епископов прогоняли, но это было гораздо сложнее, естественно, делать. Кроме того, он еще зависел определенным образом все-таки от митрополита всей Руси, то есть этим было сложнее. Поэтому тут жребий тоже играл свою роль, ну, на кого Бог пошлет. Некоторые основания в каноническом праве, надо сказать, такие, то избрание имело по жребию, но все-таки для Русской Православной Церкви этот порядок избрания был уникален. Вот такое вот самостоятельное избрание архиепископа в Новгороде превращало его из просто главы местной епархии в одного из выбранных должностных лиц, У нее потом полномочия были, помимо церковных, еще и светские, об этом я буду говорить. И это представляло собой, конечно, важный шаг на пути формирования республиканской политической организации. Важным событием на пути формирования идеологии Новгородской республики стало, не странно, событие, в общем, отрицательного характера, а именно поход, организованный знаменитым князем Владимирским Андреем Боголюбским на Новгород с целью подчинить его своей власти в 1170 году. Поражение, которое потерпели войска Андрея Боголюбского под Новгородом, стало основой появления предания о спасении Новгорода благодаря чуду от иконы знамени Богородицы, в которую суздальцы, значит, вот это, попали стрелой. И тогда свыше на них, на Владимиро-Суздальское войско, была послана тьма, из-за чего они, не видя неприятеля, стали сражаться друг с другом, и в результате потерпели поражение. А сама икона знамени Богородицы стала одним из символов политического единства новгородцев, соответственно, таким, как бы, одним из неформальных республиканских символов, зримо подкреплявших их коллективную идентичность. Впоследствии стали писать иконы в Новгороде, уже посвященные самому чуду от иконы знамени. Официально они называются «Икона чуда от иконы знамени». Там изображается вот это вот сражение, само это на трех уровнях, как бы, и само по себе вот это вот событие знаковое для Новгорода. И, ну, чаще всего их называют «Битва новгородцев с суздальцами». На рубеже XII-XIII веков в новгородских источниках становится обычной такая, как бы, патрональная формула «Бог и Святая София», то есть культ Святой Софии, и сам собор гораздо раньше был. Но здесь Святая София понимается тоже как объединяющая новгородцев святыня-покровительница, а Софийский собор становится ее зримым воплощением. Встречаются даже упоминания о готовности новгородцев отдать жизнь за Святую Софию. Хотя пока еще вот как бы не очень понятно, что это такое. Вообще, с богословской точки зрения, Святая София – это один из эпитетов Христа, а это отнюдь не Святая София, мать, вот, верной надежды любви, это такой сложный христианский символ, атрибут второго лица Троицы, то есть Христа, но на уровне таком как бы народном это все понималось по-разному, и довольно много там было всяких даже смешных ситуаций с этим связанных. Важным этапом на пути формирования республиканских политических институтов и соответствующего самосознания стал конец XII века, начало XIII века. Появляется должность Тысяцкого. Точнее, он был и раньше, но прежде был служилым человеком новгородского князя, а теперь это становится тоже как и посадник выборным должностным лицом новгородским. Тоже они, как и посадники, архиепископы, избираются на вече. А Тысяцкий контролировал так называемую десятичную или децимальную организацию соцких, десятских, подведомственное и было сотенное население, так называемое, как правило, торгово-ремесленное население, и теперь оно оказывалось под властью не князя, а республиканских институтов. Скорее всего, именно в это время, в конце XII века или несколько позже, возникает тоже как выборная должность новгородского архимандрита, который одновременно являлся настоятелем Юрьева монастыря под Новгородом, то есть главы организации черного духовенства, монашества, проще говоря. Ну, духовенство, как известно, делится на белое, то есть женатое духовенство, это приходские священники, и монахи, черное духовенство. Значит, как и архиепископ, он избирался на вече. Таким образом, оформляется как бы верхний этаж новгородской республиканской администрации, представленный архиепископом, посадником, Тысяцким и архимандритом. И очень важная перемена происходит в это время в идеологической сфере. Появляется в это время выражение «весь Новгород» применительно не к территории, а к новгородскому политическому сообществу. То есть весь Новгород как полноправное население Новгорода. Причем не просто в летописях, как какое-то там красивое обозначение, а и в юридических источниках, что говорит не просто о риторике, но что это имело и политико-юридическое значение. Такие обозначения, вот весь Новгород или еще все новгородцы, акцентировали единство новгородцев при принятии решений, которого, конечно, в реальности не было, но оно как-то так мыслилось, и заставляло воспринимать новгородское политическое сообщество как некоторую даже своего рода коллективную личность, что было важно для раздираемого противоречиями между различными группировками Новгорода, где, в отличие от других древнерусских земель, отсутствовала жесткая вертикаль власти, как мы сейчас сказали, во главе с князем. И, соответственно, надо было как-то договариваться. Вот в том числе это происходило через осмысление, через восприятие новгородцев как своего рода коллективного тела, коллективной личности. Это вообще характерно для практически всех средневековых республик европейских. Как именно происходило становление республиканских институтов, можно проследить вот на конкретном примере. В 1228 году новгородцы, и прежде всего низшие их слои, так называемая простая часть, которые больше всего страдали там от всяких катаклизмов природных, которые тогда происходили, они обвинили в том, что происходило, тогдашнего нареченного, то есть уже избранного, но не рукоположенного архиепископа Арсения. Понятное дело, что в стихийных бедствиях кто-то должен быть виноват, но, естественно, прежде всего архиепископ, который плохо молился или вообще там совершал всякие неправедные деяния. И было решено вернуть ушедшего на покой предыдущего архиепископа, а этого, значит, выгнать. И приглашенного прежнего архиепископа ему в помощь, он болен был уже, ему назначили двух опекунов, некоего икуна Моисеевича, скорее всего, боярина, и Микифора Щитника, который, скорее всего, был там ремесленником, который делал щиты. Не обязательно так, но, скорее всего, то есть они как бы представляли две группы населения. Конкретно эта мера не имела длительных последствий, из этого как бы вот опекунского совета не возник какой-то орган власти, но она очень показательна с точки зрения того, как вообще могли возникать политические институты в Новгороде. И так это было и в других республиках средневековья. В Венеции это хорошо видно. Сначала возникали какие-то временные органы, такие вот ад-хок, как говорится, для конкретной цели. Никто не сидел, как сейчас это иногда делается, к сожалению, да, там люди сидят и думают, а вот давайте создадим какой-нибудь комитет, какой-нибудь орган или еще комитет, 10 комитетов, которые будут вот чем-то заниматься. Нет, возникала какая-то необходимость, возникал некий временный какой-то совет, а потом, как свойственно средневековым обществом, временно превращалось в постоянное, и все говорили, ну как, вот это по старине, уже вот всегда так было, и они вот сохранялись. Или иногда не сохранялись, но, тем не менее, возникало вот именно так, а никаких реформ как таковых, то есть они называются реформами, в общем-то, часто были по сути ими, но считалось, что это все, значит, возрождение хорошо забытого старого. Перемена князей на новгородском столе, там, как я уже сказал, не было династии, да, то есть их приглашали или там изгоняли, или не изгоняли, но, тем не менее, князья не образовывали в Новгороде династии. Они сопровождались присягой новгородцам. Говорилось на всей воле новгородской и на всех грамотах Ярославлях, то есть некоего Ярослава, что подкреплялось целованием креста или иконы Богородицы. Таким образом, князья должны были торжественно и публично признать особый такой вольный статус Новгорода, и обоснованием этого были вот некие Ярославли-грамоты. Есть несколько упоминаний в летописях о них, что это такое, неизвестно. Неизвестно, строго говоря, были ли они вообще, или это были такие фиктивные некие документы, которые состряпали в Новгороде. По всей видимости, это были некие документы, которые, видимо, гарантировали те или иные права Новгорода, и их как бы, выпуск был связан, скорее всего, с Ярославом Мудрым, ну, может, с каким-то еще другим князем Ярославом. Но, тем не менее, независимо от их содержания или даже от самого факта их существования, сама апелляция к ним новгородцев – это важное свидетельство вот такой вот уже развития республиканской политической идеологии в Новгороде. 30-40-е годы 13 века для Новгорода очень важны. Ну, они важны вообще для русских земель, потому что это... на минуточку, монголо-татарское нашествие. Ну, Новгород непосредственно мало пострадал, ну, относительно мало пострадал от монголо-татарского нашествия. До Новгорода монголо-татары не дошли. Только один самый южный новгородский пригород, так называли подвластные города, Оторжок, был взят монголо-татарами, разорен. Но, тем не менее, система монголо-татарского владычества, она была распространена на Новгород, но в несколько более мягком как бы, виде, чем на другие древнерусские земли. В институциональном, так сказать, отношении эта зависимость завершилась осуществлением монголами так называемого числа, то есть переписи, на основании которой должна была собираться дань. Это в конце 50-х годов XIII века произошло. Но все равно, по-видимому, регулярного выхода, так называемого, как, допустим, Тверь или Москва, Новгород никогда не платил монголо-татарам. Его положение было в этом смысле гораздо более выигрышным. Время от времени он вынужден был платить дань в Орду. Точнее, так сказать, компенсировать, там была довольно сложная схема, компенсировать князю часть той дани, которую он платил в Орду. Но, конечно, зависимость это была все равно намного более такой слабой и мягкой, чем это было у других древнерусских земель. Но другое важное событие происходит в середине второй половины XIII века. Власть, пусть и во многом формальная, но тем не менее имеющая некоторые реальные последствия, над Новгородом закрепляется среди потомства Владимирского князя Всеволода Большое Гнездо. Окончательно это происходит во второй половине XIII века, в 60-е годы XIII века, при Александре Невском, внуке Всеволода Большое Гнездо. И в значительной степени это было связано с тем, что просто южные русские земли, княжества оказываются разорены монголо-татарами. Потом они переходят под власть Литвы и частично Польши. И, соответственно, вот исчезает возможность такого кастинга, да, о котором я уже сказал, князей. И, с другой стороны, растет могущество Владимирского Великого княжества, представители которого и теперь, собственно говоря, одновременно являются новгородскими князьями. Другое дело, что реальные полномочия князя по-прежнему или даже еще в большей степени в Новгороде оказываются ограниченными. Князья постепенно все реже и реже появляются в Новгороде. Представителями князя являются их наместники, ну, там, служилые люди. Они имеют там определенные полномочия в Новгороде, но крайне ограниченные. Главным полномочием князя, который он осуществлял через наместника, ну, было два. Это участие в военной защите Новгорода. И второе, это не менее важно, это вот этот вот совместный суд по важнейшим там уголовным делам и, соответственно, получение судебных пошлин за это. Вот, собственно, чем ограничивались полномочия князя, прежде всего, в Новгороде. Но, тем не менее, сам факт того, что Новгород с этого времени признает себя отчиной, то есть наследственным владением владимирских великих князей, он впоследствии сыграет свою отрицательную для Новгорода роль в период борьбы Новгорода с Москвой за независимость. Определенная эволюция претерпевает социальный строй. Сначала новгородская социальная терминология была размытой. Были там вот эти вятшие, какие-то меньшие люди. Параллельно начинает использоваться понятие «бояре». Постепенно кристаллизуется, как бы как уже термин, слово «бояре», которое превращается в обозначение такой уже более-менее четко структурированной группы элиты. В чем заключались боярские привилегии? Ну, их было достаточно много. Но, прежде всего, две такие группы привилегий нужно отметить. На высшие должности избирались только представители бояр, прежде всего, это посадники, а потом и тысяцкие. И второе – это вот управление, так сказать, отдельными территориями новгородскими, соответственно, и ресурсами. С них обладали именно бояре. Тем не менее, те доходы, которые получал Новгород с подвластных территорий, они как бы распределялись среди всего новгородского политического сообщества. То же самое касается и, очевидно, тех доходов, которые получали новгородцы в ходе торговых операций, вот, получая, соответственно, те товары, которые они получали на осваиваемых ими территориях, как я уже говорил, это прежде всего пушнина и воск, и, соответственно, продавая их на западноевропейском рынке через ганзейских купцов. Ганза – это союз северогерманских торговых городов и купцов из этих городов. И ганзейские купцы, ганзейские города фактически монополизировали всю торговлю по Северному морю, получая за это счет огромные доходы. И превратились в такую мощную силу, мощного игрока, и экономического, и политического. Они даже войны вели, там имели свои политические интересы в 13-15 веках. По сути дела, все товары, те же самые новгородские, они в этот период перевозились на их кораблях, и они старались никого не пускать, там голландцев или англичан, не пускать на новгородский рынок. Да, значит, люди, не принадлежавшие к политическому сообществу новгородцев, новгородских горожан, то есть те, которые не входили вот в эти вот, собственно, новгородские, городские, кончанские, уличанские организации, от политической жизни фактически были отстранены и вечно не участвовали. Прежде всего, это относится, конечно, к сельскому населению, которое находилось либо в зависимости от частных землевладельцев, частное землевладение боярское, прежде всего, постепенно развивалось и усиливалось в Новгороде, или было объектом совместной эксплуатации со стороны новгородского политического коллектива в целом. То есть оно находилось в даннической зависимости от новгородских горожан. Поэтому на новгородской вече не сходились там какие-то толпы со всей огромной территории новгородской земли, все решалось в самом Новгороде самими новгородскими горожанами. вот это вот самое новгородское политическое сообщество, от имени которого Вече и избиравшиеся им должностные лица осуществляли управление и вершили суд, не позднее 30-х годов XIV века получает еще более торжественное наименование «Великий Новгород» или «Весь Великий Новгород». Это же выражение «Великий Новгород» закрепляется и как наименование самого города, и как обозначение всей территории, находившейся под его властью. И становится как бы официальным названием Новгородской республики. Ранее был Новгород, теперь Великий Новгород. И, конечно, это акцентировало могущество, самостоятельность Новгородской республики. Тут нужно специально еще отметить, специально обратить внимание, что для новгородцев Новгородом правило не Вече, а весь Великий Новгород как бы через Вече, на Вече. Или через своих должностных лиц. То есть не посадник правил, не Тысяцкий, а как бы вот это вот политическое сообщество, это коллективная политическая личность правила через Вече и должностных лиц выборных. Складывается республиканская символика, этот процесс продолжается. Во второй половине XIII века появляется печать всего Новгорода. Так на ней прямо написано. Всего нового города. Позднее, в последней трети XIV века, новгородская печать и посадничья. Эти печати, по-видимому, ну, они мыслились как принадлежавшие вот этому самому всему Новгороду, то есть новгородскому политическому сообществу. Естественно, использовали их конкретные должностные лица, но теоретически считалось, что это печать прерогатива всего новгородского политического сообщества. По-видимому, не позднее 30-х годов XIV века начинает функционировать в Новгороде еще один такой как бы неформальный политический орган – Совет высших должностных лиц. Его обычно называют Совет господ, но все дело в том, что такой орган ни в каких источниках не упоминается. Собственно говоря, в древнерусских источниках он вообще не упоминается. Если бы у нас не было ганзейских документов, мы бы практически ничего не знали о его существовании. Но он упоминается вот в целом ряде ганзейских документов, написанных на средне-нижненемецком языке, в которых его участники называются «de Herren», то есть на средне-немецком языке это было бы «die Herren», то есть «господа» просто-напросто. В псковских источниках у них тоже такой совет был. Он там называется «господа». Его не очень правильно иногда называют «господа», но на самом деле «господа». И по аналогии можно предположить, что он и в Новгороде также назывался. Господа, состав его для XIV века неизвестен, но в составе был посадник, очевидно, другие высшие должностные лица, а в XV веке известно, что туда входили посадник, Тысяцкий и пять кончанских старост или посадников кончанских, которые управляли вот этими самыми пятью районами, пятью концами города, они тоже были выбранными, их тоже выбирали на Вече. Возникновение такого более узкого политического органа, совета, соответствовало направлению в сторону политической консолидации, нарастания олигархических тенденций в политическом строе Новгорода и уменьшению роли народных собраний, ну, Вече, в данном случае даже полной их ликвидации, по которым развивалось большинство западноевропейских коммун и городских республик. Самый яркий пример – это Венеция, где в XV веке местная венецианская Вече, Оренго, было вообще ликвидировано и заменено разными там празднованиями. Но в Новгороде так не произошло. Олигархический совет так и остался органом неформальным, а высшим органом власти Новгорода вплоть до конца существования новгородской независимости было Вече с его достаточно широким составом. Высшие республиканские магистратуры, то есть посадники, Тысяцкие, также переживают этот период значительной эволюции. В XIV-XV веках она подробно рассматривается в ряде работ Валентина Леонидовича Янина. Не все там понятно, не все одинаково выяснено, но, тем не менее, в основе, очевидно, его концепция верна. И основана на том, что действительно, если сначала посадник и Тысяцкий был один, то потом их становится все больше и больше. Вообще говоря, это такая закономерная история для средневековых республик или республик раннего нового времени. Дело в том, что политической теории того времени, ну, насколько можно говорить о политической теории для этого периода, не была известна такая вещь, как разделение властей. Поэтому республиканские политические институты в это время, они как бы размножаются почкованием. Это хорошо известная история, известная, ну, вот, уже многократно приводил пример Венеции. Тот, кто был в Венеции, знает, сколько там было разных советов и комиссий, которые заседали в знаменитом дворце Дожи, и чего и кого там только не было. И насколько сложная система принятия решений существовала. Вот Новгород, он тоже по этой схеме примерно развивался. Просто не дожил до конца XVIII века, как это было в случае с Венецией, а только до конца XV века. Ну и вот где-то с начала 60-х годов XIV века избирается уже не один, а 6 посадников. Они представляют городские концы разные. Ну, там двое плотницкие, по одному все остальные. И постепенно определение посадник становится уже не столько названием должности, а как бы своеобразным титулом, который они носят пожизненно. А из них уже каждый год избирается главный, так называемый степенной посадник. От слова «степень». Степень – это помост, на котором он стоял или там, находился во время вечи. Это трибуна своего рода. Такого же типа преобразования претерпел и институт Тысяцких. Сферы компетенции, кстати говоря, посадников и Тысяцких не были четко отделены друг от друга. Когда на экзамене несчастных студентов спрашивают исторического факультета, каковы были функции, вот очень многие историки, особенно не очень хорошие, они любят две вещи – даты и функции. В Средневековье все это очень мало применимо. Вот кто взялся, тот и делает, как бы. Поэтому функции у них были переплетены. Скорее, можно говорить, такой очень ему плохо отличимый друг от друга, в значительной степени пересекающийся в сфере компетенции. Но действительно, условно их можно разделить. Но, повторяю, только условно, большинством значимых для новгородского политического сообщества вопросов они занимались вместе от командования новгородским ополчением и заключения международных договоров до рассмотрения вот конкретных апелляций по судебным делам, вплоть до, с нашей точки зрения, мелких. А могло быть и так, что, например, какой-нибудь вопрос о строительстве трубы дренажной этот вопрос вече решало, потому что вот новгородцы считали, что это очень важный для них вопрос, касается их материальных интересов, и устраивали вечи по этому поводу. Это мы узнаем из вот ганзейских документов. Потому что в летописи, конечно, об этом не говорится. Но, конечно, какие-то специфические полномочия были. Важнейшую роль среди них играл посадник. Он был высшим должностным лицом, возглавлял городскую власть и войско, заключал договоры с князем, вел переговоры, вместе с князем вершил суд. Тысяцкие ведали отношениями с торговыми партнерами Новгорода, прежде всего, с ганзейскими купцами, разбирали соответствующие спорные вопросы и так далее. Широкими и далеко выходящими за пределы чисто церковной компетенции были функции церковных должностных лиц, архиепископа и архимандрита. Архиепископ, помимо руководства церковными делами, участвовал в принятии всех важнейших внутриполитических и внешнеполитических решений, имел отношение к финансовым там, всяким делам. И вот очень важной и специфической в условиях Новгорода, где отсутствовала жесткая единоличная власть, была функция архиепископа как медиатора, который, проще говоря, мирил вот эти вот кланово-территориальные группировки, когда они сходились стенка на стенку. Также это распространялось на отношения между Новгородом и ганзейскими купцами, когда ганзейских купцов начали слишком сильно обижать или там даже их там арестовывали в ходе торговых конфликтов, то приходил на помощь архиепископ, и ганзейские купцы не гнушались брать у него благословение. Напоминаю, что это 15 век, это уже давным-давно католическая православная церковь отдельная, даже там не очень любят друг друга, но в реальности, как мы видим из конкретных источников, все они называли друг друга христианами, и, в общем, все это на уровне человеческих взаимоотношений, все это не очень соблюдалось. И, кстати говоря, тоже вот еще третий момент, который тоже очень любят спрашивать на экзаменах. Вы расскажите, пожалуйста, как управлялась новгородская земля? Кто бы это знал? Точнее, я кое-что знаю про это, но тут, так просто не разберешься с этим. Дело в том, что какие-то части новгородской земли управлялись представителями, которые назначал посадник, очевидно. А в ряде регионов, например, там Ладог, Торжок, Двинская земля, там республиканская власть могла быть представлена владычными наместниками, то есть представителями архиепископа. Плюс там местные органы власти существовали. Все это вот довольно сложным образом и не всегда понятным переплеталось. В конце XIV века градус новгородского политического самосознания еще больше повышается. Появляется такое наименование новгородского политического сообщества, а именно вот полноправных людей, как весь господин Великий Новгород. Многие его знают. Господин Великий Новгород, но только не очень понимают, что это такое. Господин Великий Новгород – это не название новгородского, условно говоря, государства. Это название людей. Господин Великий Новгород – это вот те люди, которые собирались на вечи и принимали решения. В известных источниках впервые этот самый господин Великий Новгород упоминается в договоре с Ганзой 1392 года. Но на этом дело не остановилось. Они начинали себя уважать все больше и больше. Во второй половине 15 века формула становится еще более распространенной, еще более возвышенной. Весь господин, господарь, великий Новгород. Ну, обычно говорят «государь», но такого слова не было, потому что великие князья тогда тоже назывались «господарь». Совершенно очевидно, что это было придумано для чего? Для того, чтобы прилично выглядеть, равноправно выглядеть по отношению к великим князьям, прежде всего к московскому. Раз он называет себя господарем-государем, и мы тоже будем себя называть, в результате получилось такое странное, даже на наш взгляд, современное парадоксальное наименование, когда вот этим вот господарем или государем называют не конкретное лицо, не монарх, а фактически непонятно что, непонятно кого. То есть вот эта вот коллективная личность, которая теоретически правила, ну, и она и практически правила, но только ее как бы осязать было довольно сложно. Это вот сообщество полноправного населения Новгорода. Оно было как бы монархом новгородским, получается, господарем. Ну, так вообще это мыслилось. Эти обозначения акцентировали могущество и самостоятельность новгородского политического сообщества. Если наименование себя господином уравнивало Новгород с великими князьями, которых новгородцы также титуловали господами, то употребление понятия «господарь» по отношению к себе уже прямо указывало на претензии, на обладание тем, что позднее будет названо суверенитетом. Но дело в том, что господарь или государь – это тот, над кем нет никакой высшей власти. Так это всегда понималось. Ну, само слово, само понятие, теория суверенитета, ее, конечно, не было тогда, она ее и на Западе не было тогда, она в XVI веке возникает. Но о некоторых суверенизационных тенденциях можно говорить. То есть мы видим, что, с одной стороны, они формально признавали себя отчиной, то есть наследственным владением московских великих князей, а тихой сапой, или даже не очень тихой, как бы вот это вот проводили эту линию на фактический суверенитет, на фактическую полную независимость. Потому что назвать себя господарем, государем, это значит заявить, что над нами никого нет. Более того, эта схема на локальном уровне воспроизводилась, то есть они все считали себя великими. Есть некоторые документы, в которые один из концов, Славянский, назван «Весь великий конец Славянский». Более того, даже улицы, сообщество жителей улиц, тоже начинают называть себя великими в XV веке. Вот в источниках мы видим такое наименование «Вся великая улица Нутная», «Вся великая улица Рогатица». Это, конечно, говорит о весьма высоком уровне развития даже такой локальной коллективной идентичности. Ну, такая система имеет, надо сказать, мало общего с теми политическими системами, ну, там, республиканскими, новоевропейского типа, к которым мы все привыкли. И в первую очередь теми, ну, практически всеми современными политическими системами, которые основаны на представительной или репрезентативной демократии. Ничего подобного в Новгороде никогда не было. В рамках новгородской политической культуры считалось, что, ну, термина «народ» не было, ну, вот будем вот этот вот весь великий Новгород, не делегирует властные полномочия каким-то выбранным представителям, а дальше засыпает там на 4-5 лет и так далее, как в современных демократиях представительных, или тем более не назначаемым чиновником, а правит сам. Даже Вече, народное собрание, наиболее адекватно, которое как бы представляло новгородское политическое сообщество, не воспринималось само по себе как орган власти. Все решения, как единодушно свидетельствуют источники, формально принимались не Вечем, а всем господином, господарем Великим Новгородом на Вече. Это может показаться условностью, но на самом деле это имело большое значение. Из этого представления вытекали такие характерные черты новгородской политической практики, как непосредственное участие в политической жизни самого политического коллектива. В частности, такое своеобразное и неоднозначное явление, как вечевые расправы с лицами, которые противодействовали воле всего Великого Новгорода. Или, например, казни преступников. Вот они все на Вече собирались и скидывали, топили в Волхове, ну, каких-нибудь там, допустим, вот есть известие о том, как они каких-то колдунов, значит, утопили. То есть это непосредственная, можно сказать, прямая демократия. Причем жертвой таких вот коллективных расправ могли стать даже высшие должностные лица. Вот уже последние годы существования Новгородской республики два посадника были обвинены в том, что они являются, как бы это сказать, московскими агентами влияния, ну и их, значит, убили. Прямо на Вече. Все это не что иное, как прямое проявление власти политического коллектива. Но при этом, конечно, нельзя сказать, что они все были равны. Совсем нет. Ведущее место по-прежнему и даже в большей степени в новгородской структуре политической занимали бояре. Причем их господство даже усилилось. Начиная с 30-40-х годов XIV века, можно уже уверенно говорить о монополизации боярами должности Тысяцкого, позднее Степенного Тысяцкого, поскольку Тысяцких тоже несколько становится. Очень важным фактором тут было формирование крупного боярского землевладения, в том числе на отдаленных от Новгорода землях. Как всегда, политическое могущество базируется на экономическом фундаменте. Причем это дело достигло такого размаха, которого не было даже вот, ну, в княжествах древнерусских. Ко второй половине XV века уже более 90%, ну, как бы ядра новгородской территории оказалось в частном владении бояр, а также вот второго такого, условно говоря, сословия новгородского житих людей и церкви, то есть крупных землевладельцев. Пользуясь вот этими вот ресурсами, бояре приобретали себе клиентелу, как бы из числа рядовых горожан, разные группы, боярские кланы, и, манипулируя ими, влияли на решение вечевых собраний. Есть писание в летописи, это очень любопытное одно. Как я уже сказал, второй по значимости сословной группы в этот период новгородского населения, начиная с второй половины XIV века, были так называемые «житие люди». Что такое «житие», точно не очень понятно, скорее всего, «зажиточное». Скорее всего, это были разбогатевшие купцы, которые получали благодаря своему доходу возможность приобретать земельные владения. По своему социально-экономическому статусу они были близки к боярам, но поскольку не принадлежали к аристократии, они не могли там занять, допустим, должность посадника, хотя определенное участие в управлении и суде принимали. Следующая сословная группа – это купцы. Они играли, естественно, важную роль в хозяйственной жизни Новгорода и принимали некоторое участие в судебно-административной деятельности, в частности, в суде по торговым судам, в суде Тысяцкого принимали участие купеческие старосты, в переговорах тоже во всяких торговых они участвовали. Внизу пирамиды, которая образовывала политическое сообщество, находилось рядовое, но при этом лично свободное, обладавшее политическими правами население, так называемые «черные люди». В основном их политические права сводились вот к возможности участия в вече. Обычно считается, что черными людьми были в основном ремесленники и мелкие торговцы, но в силу специфики новгородской социально-экономической модели, в которой большую роль играла вот, собственно, торговля с Западом, то нельзя забывать и о таких группах населения, как лица, связанные с этой торговлей. Это лодочники, всякие возчики, носильщики, грузчики и так далее. Это были отнюдь не подневольные и бесправные люди. Есть данные, прежде всего, ганзейских документов, которые показывают, что они отстаивали свои права, новгородские власти о них заботились и так далее. Особой группой было, естественно, духовенство, черное и белое. Тем более, что новгородская церковь была практически тождественна, новгородская церковь как коллектив, как некое тело, тождественно новгородскому политическому сообществу. Вот вечевые собрания могли продолжать литургии. Критерием принадлежности к политическому сообществу, как я уже сказал, была принадлежность к кончанским и лючанским организациям. Вот характерно в этом смысле, что когда новгородскому законодателю необходимо было подчеркнуть, что некая правовая норма распространяется на все полноправное население в целом, и противопоставить его неполноправному, он указывал, что эта норма распространяется, ну, он говорил там бояре, житие люди и так далее, он упоминал, что она распространяется на людей кончанских и улицких, то есть жителей улиц. Это может показаться чрезмерным, поскольку бояре, житие люди, купцы тоже были одновременно жителями концов и улиц, но это было нужно, очевидно, чтобы дать исчерпывающую характеристику состава политического сообщества, пусть даже определения будут как бы накладываться друг на друга. Все остальные категории населения не принадлежали к политическому сообществу и были отстранены от какого-либо участия в принятии решений общеновгородского, а не локального характера. Это и сельское население, и население других городов новгородской земли, и тем более, конечно, зависимое население, там, холопы там, и прочее. И последнее, что я хотел сказать, что вот эволюция политического строя Великого Новгорода находит, конечно, как и всегда это бывает, свое отражение в оформлении символики. В конце XIV, начале XV века таким символом новгородских вольностей не ранее становится вечевой колокол, и дальнейшее развитие получает центральный для Новгорода культ Святой Софии, о котором я уже говорил. Как известно, большой его проблемой долгое время была некоторая размытость образа и отсутствие его внятной визуализации. В XV веке получает распространение образ изображения новгородской Софии в виде огнезрачного ангела, как говорят искусствоведы, или огненного ангела, ну, проще говоря, красного. Именно такое изображение оказывается в это время на фреске в резиденции архиепископа Грановитой Владычной Палате в Новгородском Кремле и на иконе в Софийском соборе. Теперь новгородское политическое сообщество обретает как бы осязаемый образ своего покровителя, за которого местные книжники призывали сражаться и отдавать свои жизни. В следующей лекции о том, что новгородцы ели, продавали, писали и строили.